Глава 50. Эмма взяла выходной, чтобы обзвонить клиентов Моллера. Девушка уже знала весь необходимый минимум информации, поэтому спокойно сидела на кухне с ноутбуком и делала записи. А вот Иену пришлось выйти на работу, поскольку он исчерпал все мыслимые лимиты выходных и отгулов. Сначала она нервничала, но с каждым совершенным звонком становилось все легче. Многие люди любезно соглашались побеседовать, когда Эмма просила их рассказать об опыте лечения. Некоторые говорили, что уже ничего не помнят, а кое-кто вообще отказывался принимать участие в опросах, поэтому она сразу же переходила к следующему. Это занятие отнимало много времени и сил. Часто родители хотели поговорить о потере ребенка или желали просто излить душу. Эмма, лично столкнувшаяся с подобным опытом, искренне сопереживала каждому рассказу и изо всех сил старалась скрыть свои эмоции. К полудню накопилось столько информации, что Эмма могла с уверенностью заявить, в папке «Второе поколение» упоминались дети пациентов, которые никогда не бывали в этой клинике, а за буквами «Л» скрывается именно «Н» Лонг. В каждом случае, когда «Н» была чьей-то акушеркой, семьи сталкивались с выкидышем. Люди, тем не менее, хорошо отзывались о женщине, добрая, заботливая, внимательная, и все твердили, что не усматривают в случившемся какой-либо вины акушерки. «И как только ей удалось проработать столько лет?» — задумалась Эмма. Такая высокая детская смертность не могла остаться незамеченной. Это сразу бы привлекло внимание, а Энн давно бы отстранили от работы. Все это весьма странно и бессмысленно. Почему это все происходило именно с детьми Моллера? Как в этом замешана Энн? Откуда такие показатели смертности? Иен пообещал позвонить во время обеденного перерыва, поэтому Эмма налила себе чай и принялась ждать звонка от мужа. Он позвонил через несколько минут. «Привет, как дела?» — мрачным голосом спросил Иэн. «Только что закончила. Все мои догадки подтвердились. Эл — это Энн Лонг, а в таблице «Второе поколение» указаны те, кто никогда не слышал о клинике Моллера. И я узнала кое-что еще. «Что именно?» — с тревогой в голосе поинтересовался Иэн. «Если верить таблице, то каждый раз, когда Энн была акушеркой, ребенок неизбежно погибал. А она всегда вызывалась быть ответственной за утилизацию тела. Это очень напоминает случай с нашим Дэвидом». Оба замолчали. «И что ты думаешь?» — наконец спросил он. «Я не знаю». Все пары выражали свою признательность за работу этой акушерки. Но некоторые потом все же сожалели о поспешном решении относительно тела ребенка. Семья Гранта, например. Энн Лонг действует очень быстро, понимаешь? Это меня расстраивает. Мы же не особо обо всем задумывались, верно? Мы были настолько расстроены, что безоговорочно позволили Энн забрать нашего Дэвида. Мы даже не попрощались». «Да, но я думаю, это к лучшему», — сказал Иэн, вспомнив, как мельком увидел лицо своего ребенка. «Какая тогда связь между Моллером и Энн Лонг? Только на уровне клиники?» — спросила Эмма. «Похоже на то. Зачем еще Моллеру нужны эти подробности? Может, эта женщина торгует донорскими органами? Несколько лет назад был большой скандал». «Иэн, не говори так!» — Эмма заплакала. «Это страшно. Я не хочу думать о том, что Дэвид мог оказаться в какой-то лаборатории». «Надеюсь, я ошибся», — ответил Иэн. «Кстати, Эн не была нашей акушеркой во время первой беременности, но она тоже закончилась не так. Припоминаю, что нам не сразу назначили Энн Лонг, акушерку заменили уже во время беременности». «Да, ведь мы решились на домашние роды, а у Энн, оказывается, имеется большой опыт в этой области. Помнишь, в больнице нас пытались отговорить от домашних родов, поскольку за них никто не несет ответственности. Пришлось настаивать, и вот тут появилась Энн». Энн снова замолчал, а потом сказал: «Думаю, мне нужно поговорить с этой женщиной». «Позвать ее к нам?» «Нет, я поеду к ней». «В больницу?» «В больницу или к ней домой». «А ты знаешь ее адрес?» «Нет, но я смогу выяснить». «О, Иэн, это плохая затея. Зачем нам расстраиваться еще больше? Нам уже и так изрядно досталось, а Энн не сделала ничего плохого. Не волнуйся, я просто хочу поговорить».